Успение Божией Матери в Кожевниках. На улице Кожевнической Вражек, названной, как и Кожевническая улица, по находившимся здесь кожевенным заводам. Примечание. За Москвой рекой, близ правого ее берега. Конец примечания. В географическом словаре Щекатова, часть 5, страница 937, сказано: Успение Богородицы, что в Кожевниках, построено вместе с пределами 1724 года ноября 22. Но в окладных книгах церковь упоминается в 1722 году. Стало быть, она построена, каменная, ранее. В настоящее время здесь два храма и два предела. Храмы Успения Богородицы и Великомученика Георгия. Пределы Святого Николы Чудотворца, старый предел, и священномученика Харалампия, предел новейший.